пусть гитара звучит неустанная, пусть рыдает струна за струной, мозг туманит глаза твои пьяные, полна пев и твой смех роковой. Эх, сердце тише, выше, выше, губки старого вина. Эх, тари, тари, тари, тари, тари, тари, тари, тари, тари, тари. Сердце тише, выше, выше, губки старого вина. Не слышится песня цыганская, все цыгане уснули давно, но пока есть в бокалах шампанское, жизнь и смерть для меня все равно. И что мне горе, море, море выпить нам, да-да-да. Эх, сердце тише, выше, выше, руки старого вина. Эх, тари-тари-тари, тари-тари-тари, тари-тари-тари-до. Сердце тише, выше, выше, старого.